Первопричина. Прежде чем мальчик выбежал из рощи и увидел собственный дом и черный дым, клубившийся тяжелой зимней тучей, он уже знал, что случилась беда. Он почувствовал это, как иногда чувствуешь на себе чей-то взгляд. Чувствуешь, но осознаешь его, лишь повернув голову и заметив чужие глаза. Он выскочил из царства могучих многовековых дубов и застыл. Спустя минуту это созерцание, которое впечатается в его податливую память до конца жизни, подрубило его невидимым мечом, и ребенок 10 лет от роду медленно опустился на колени, после чего завалился на бок. Дыхание сперло, и он даже не мог плакать, лишь сипел глухо и жутко. Но его никто не слышал. Он осязал смерть своих родителей и сестры, но, конечно, не мог не пойти к изувеченному огнем дому, чтобы убедиться в этом. Предыдущие дни внезапно обнажили свою истинную сущность, которую скрывали до сих пор. Сразу стала понятна тревога матери, безмолвно следящей за отцом. Объяснилось поведение отца, хмурого, погруженного в себя, выдавливающего улыбку, если только к нему обращался кто-то из детей. Они что-то предчувствовали. Или это стечение обстоятельств? Наконец из глаз хлынули слезы, и он заплакал громко, захлебываясь, одновременно встал, шатаясь и удерживая равновесие, будто из-за огня, бесчинствующего над домом, содрогалась земля. Ребенок протягивал руки, выдавливая бессвязные звуки, хотя ему казалось, что он зовет отца и мать, делал шаг за шагом, крохотным шагом, превратившим его в младенца, который учится ходить, и шел почти вслепую. Слезы размазали картину, и он не различал дороги. Гарь хлестнула его прямо в мозг, словно отгоняла прочь, не желая показать свою суть. Он закашлялся, согнулся, как будто получил удар в живот, оттолкнулся руками от земли и снова пошел вперед, отирая обильно выступавшие слезы. Дом, пожираемый заживо, кряхтел и стонал. И мальчик шел на эти стоны, пригибаясь, наклонив голову, заходя с кашлем, когда очередной лоскут зловещего дыма бросался ему навстречу. Затем он почувствовал жар. Это было нечто отличное от дыма, более конкретное и злое, и потому более опасное. Однако мальчик упорно шел вперед. Он хотел увидеть родителей и сестру, несмотря ни на что. Он по-прежнему звал отца и мать, и бессвязные всхлипы перешли в крики. Он надрывался, отгоняя от себя понимание того, что его родные мертвы, и не замечал, как кожа на лице и открытых частях тела, избавившись от пота, нагревается все сильнее истончившимся сухим листом, готовым почернеть в любое мгновение. Возможно, он бы не остановился, и последующие секунды убили бы его. Однако его спасла мать. Женщина, будучи мертвой, все-таки спасла собственное дитя. Она лежала у самого крыльца, и если бы не его состояние, мальчик удивился бы, что не заметил ее сразу. Он подошел к ней почти вплотную, и именно это его и спасло. Ее вид стал пощечиной, остановившей его. Заметь он ее с расстояния, когда детали смазывались, и, быть может, новый поток слез позволил бы ему умереть. Живот матери был пропитан кровью. Ступени крыльца, земля перед ним хранили следы ее крови. По-видимому, умирая, она проползла несколько метров. Теперь она лежала, раскинув руки и подставив почти умиротворенное лицо небу. Отец лежал на земле немного в стороне, под окном, но мальчик отчетливо видел только его ноги и еще меч, который незаконно хранили его родители. «Их убили», — мелькнула мысль. Инфекции, зревшие внутри, убили. Это не было несчастным случаем. Их действительно убили. Мальчик замер. На секунду запах крови одурманил его. Он как будто тянулся к ребенку направленными струйками, нагло забирался в ноздри, распирая густой пастой. Мальчик видел длинную рваную рану, доходящую до грудной клетки. Это зрелище оттолкнуло его своими горячими бесплотными руками. Мальчик попятился, зацепился и упал на спину. Жар, уже запускавший в плоть свои когти, отпустил, но ребенок вряд ли это почувствовал. Он перевернулся на живот, желая только одного. Никогда больше не видеть того, что стало с матерью. Кое-как прополз несколько метров и скрючился от невыносимых рыданий. Сестру он так и не увидел. Наверное, она осталась в доме. Однако теперь после матери он мог только испытывать облегчение, что так получилось. В легкие проникало все больше дыма, но ребенок не осознавал этого. Он лежал, свернувшись калачиком, и плакал. Дом, умирая, посылал в небо поток искр. Одна из них, спикировав миниатюрной падающей звездочкой, ужалила мальчика в незащищенный затылок. Отметина от ожога останется на всю жизнь. Мальчик вскрикнул, избежав полной потери сознания, и пополз прочь. Казалось, это дом, пристанище с момента рождения, из последних сил пытается спасти ребенка. Ближе к лесу мальчик все-таки потерял сознание.